«Великое горе участковой!» Гулко выдохнула она и бухнулась на колени. «Младший сотрудник Лобов, поднимайте маму», — привычно попросил я. Наш парень кивнул, поплевал на ладошки, как перед подходом к штанге, и попробовал взять вес. Маманя обвисла, поджав ноги. Первая тяжелоатлетическая попытка провалилась. «Ох ты, горе мне! Горе, горюшка, горько, горемычное и горючее! Сынуля, не лезь не до тебя сейчас, мамки! И не лезь, говорю!» «Так о чем это я?» «Ага, и на том Бога буду молить, заступись, сыскной воевода!» Далее в ход пошли поклоны, битье лбом о пол, гулкие всхлипы, хватание за сердце, бурные слезы. Сценарий не менялся никогда, оттачивался веками, передавался по наследству. Коррективы минимальные, воздействие на зрителей стабильное, достижение заданной цели практически стопроцентное. Теперь о главном. Суть проблемы. Дьяк сбежал. Вот так. И срамили мать вашу, мать милицейскую. Как жить теперь? Как соседям в глаза смотреть? Уж дозвольте милосердно прямо здесь смертью умереть. Ибо вы ж мне этого дьяка в женихи и подсунули. Короче, все стрелки, все рельсы переведены. Мы вечно крайние. С нас спрос и ответ. И никого не волнует, если мы сами считаем иначе. Есть такая категория женщин, которые правы всегда. Та же Ига, например, под давлением неопровержимых фактов, все же способна признать собственную ошибку и даже извиниться. Иногда, редко. Ну, вроде я помню пару случаев. А тут... «Мить, слушаюсь, Никита Иванович», — послушно вскочил он. «Разумную инициативу дозволяете?» Я быстро кивнул. «Черт с ним, дозволяю. Времени мало. В столь экстремальной ситуации, может, чего уж чрезмерно особого он натворить не успеет». И тут я не ошибся. Не успел. Он нам в другом месте наверстал с лихвою. «Бабушка, как вы полагаете, сколько у нас времени?» — спросил я, когда мама с сыном вымились вершить справедливость. Яга повела плечиком, задумалась, послюнявив палец, подняла его над головой и сообщила: «Безмерных изменений в атмосфере не чую. Стало быть, уж никак не менее недели будет. Убежать успеем?» «Куды?» — вздохнул наш эксперт-криминалист. «Старая по Парижам ёбками трясти. Здесь родилась, здесь и помру. Как раз вон, а после гордыни гроб хрустальный освободится. Представь только, лет эдак через 100 приедет царевич-королевич в гробу спящую красавицу целовать. А там я. Вот смеху-то будет. А если у него сердце слабое, так уж поди в гробу-то на двоих мест хватит». Не слишком оптимистично. Но давайте вернемся к делу. Я развернул планшетку, подчеркивая карандашом номер каждого абзаца. Итак, пункт первый. Необходимо срочно выяснить, откуда именно братья Бурьяновы брали соль. Второе. Где конкретно на данный момент находятся сами близнецы-контрабандисты? И третий момент. Это скорее уже из области чистой теории. Не смогли бы вы поинтересоваться по вашим каналам насчет жены Кощея? Ну, там более полное досье. Как, что, откуда, какие слабости, есть ли хобби, пристрастия по жизни, ахиллесовые пятки, все, что удастся, сами понимаете. «О, мам-то понимаю. А вот как сделать, не ведаю», — принасупилась бабка. «Ну да ладно, ты, участковый, в деревню иди. Там следы прошки с Ерошкой искать надобно. А я здесь мыслишком проскину, а вось и выйду на чё-нибудь информационно полезное». Собственно, с моей стороны тоже других идей не было. Митька на задании, у Яги нога хромая. Остаюсь один я, мне и бегать по селу, веселя местных жителей смешными вопросами об исчезновении их предприимчивых земляков. То есть деревенька-то небольшая, обойти все дворы можно и за час. Но сколько мороки в этой рутинной болтовне, кто бы знал. Да и толку, как правило, немного. Однако почти сразу за околицей мне жутко повезло. Меж кустов ракиты мелькнул знакомый сарафан, и Кузнецова дочь Маняша преградила дорогу следствию. «Добрый день вам, Никита Иванович, сыскной воевода, батюшка участковый. И вам здравствуйте. Я пройду?» «Ой, да, конечно же. А только на минуточку не задержитесь ли? У меня вести важные, вам полезные будут». Я хотел было припомнить ей корову и театрализованное крещение милиционера в рукаве речки Смородины посредством масона-горбовщика, но передумал. «Слушаю. Вы ведь сейчас Прохора с Ерофеем искать будете, а я про них такое знаю!» — заговорщицки пропела она и сразу уточнила. «А вот скажите мне, как на духу, в милицию девок берут?» «Зачем?» — не сразу включился я. «То есть, берут, конечно. А вам-то это зачем?» «Надо», — уклонилась она. «А тогда еще вопрос важный до вас имею. Милиционерам вообще жениться можно? Или им и впрямь серьезные отношения уставом внутренней службы возбраняются, и поп такие браки без благословения бросает, венчать отказываясь, потому как тогда его самого посадят?» «Что за бред?» «Мань, мне правда некогда, у меня дела. Давайте мы эту ерунду как-нибудь потом в другое время обсудим, а?» «Ну, еще вопросик, один маленький», — взмолилась, не давая мне пройти, румяная Кузнецова дочка. «А вот ежели один милиционер на другом женится, это можно?» «Можно», — сорвался я. «В демократическом западном обществе геям можно все. Но, боюсь, у нас столь энергичных шагов по защите прав сексуальных меньшинств даже царица не одобрит». «То есть можно? Ага. Тогда пишите меня в штат милицейский самым младшим сотрудником. Я замуж хочу». «Митька», — прозрел я. Маняша стыдливо кивнула. «Я говорил, что он успешно наворотил дел в другом месте. Так вот, оно, именно здесь. Разбирайтесь с новой невестой, дорогой Никита Иванович». «Ладно, идемте в село. Все расскажете по дороге. Нет, если кто чего не так подумал относительно нравственного и морального облика нашего парня, то зря. Девушку он и пальцем не тронул. Даже на робкий поцелуйчик не пошел. То ли меня боялся, то ли маминого папу-кузнеца. Но наплел он ей 7 километров вдоль шоссе по мотогоночной трассе пешкодралом. Обнадежил, короче. Любовь, морковь, страсть мексиканская, и увезу тебя в тундру. А потом заявил прямым конкретным текстом, что при зрелом размышлении жениться никак не могет, ибо в отделении все только меж собою браками сочетаются. Оттого милиционеры и плодятся. Девка дура, поверила, поплакала. А потом и к нам направилась со светлой идеей: возьмите на службу, гражданин участковый. Так не бойся, Митя, от женитьбы не отвертится. Деревня. Так возьмете ли?» «Подумаю», — временно выкрутился я, тут же решив использовать сложившуюся ситуацию. «К нам ведь кого попало не берут. Надо пройти собеседование у царя, принести серьезные рекомендации, пройти кандидатский стаж, показать себя, одним словом». «Показать себя?» — махом забурела Маняша, обеими руками прикрывая пуговки сарафана на высокой груди. «Вот ей-богу, если эта девица способна хоть что-нибудь понять неправильно, она поймет неправильно. Я имел в виду, что вы могли бы помочь нам в расследовании. Давайте пройдемся по всем дворам. Вдруг кто-то все-таки знает, где примерно искать близнецов Бурьянова». «А, в этом смысле», — с явным облегчением выдохнула она и решительно взяла меня за рукав. «Только это мы охотно, от всей души покажем, на что я способная». Я согласился. И правильно, она же местная. Поэтому дальше дело пошло веселее. «Здрасте, дядя Федот. Как здоровечко, как нога к непогоде, как под ребром, не давит? Ой, да ну, ой, быть не может. Ой, а как это? Ой, ну так полечитесь. А где Прохор с братом соль брали, не ведаете? Жаль, жаль, ну да бог вам судья. Здрасте, тетка Серафима. Как муженек-то ваш? Все пьет, все горькую, все без просуху. А вот есть, говорят, средство одно верное. Только вы скажите, откуда Ерофей с братаном соль везли? Вон и как, так значит. Ага, ну тогда и я о средстве том ничего не ведаю. Здрасте, бабка Кузьминична. Как у вас? Не слышите? Как у вас, говорю? Не слышно, да? Как у вас, ору уже вообще по жизни? Не слышит. Вот такая морока с ней, дурой старой. Ой, кажись, услыхала. И примерно в таком ключе на каждый двор. Никто не знает. Можно подумать, без маняшной помощи я бы этого не выяснил. Но, с другой стороны, положа руку на сердце, признаю, старалась девка изо всех сил. Наш человек, милицейский.